А перестройка все идет и идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. Хотела на покой, обещал ей не участвовать в военной игре, но на форточке на моей серп и молот и звезда, как это трогательно. Серп и молот и звезда, лихой фонарь, ожидания мотаются, и все идет по плану. Все идет по плану. А моей женой накормили толпу, мировым кулаком растоптали ей грудь, все народной свободы разорвали ей плоть. Так закопайте же ее во Христе, ведь все идет по плану. Все идет по плану. Лишь один дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные такое дерьмо, а все другие враги и такие дураки. Над родною, над отчизной бесноватый снег шел. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Кимир Сен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану. Все идет по плану. Наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. Все идет по плану. А все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Все. Yeah.